28. Просыпаюсь я посреди ночи. Голова побаливает, веки чешутся после долгих слез в подушку. На душе тяжело, слякотно. Приподнимаюсь на локте и прислушиваюсь напряженно. Замираю, надеясь услышать из гостиной тяжелое мужское дыхание. Но ничего так и не слышу. И тогда решаю выглянуть за дверь спальни. Тихо приоткрыв ее, смотрю в щелку, и сердце радостно подпрыгивает. «Герман Васильевич дома!» Но тут же ухает вниз, больно сжавшись, потому что я улавливаю знакомый аромат, вызывающий болезненный спазм где-то ниже желудка. Духи Екатерины. Я отчетливо ощущаю его из гостиной. Наверное, он исходит от одежды Германа Васильевича. Задерживаю дыхание и зажмуриваюсь, снова спрятавшись в комнате. Значит, он все-таки был у нее. Хочется прочихаться, умыться, чтобы только не чувствовать этот сладковато-приторный запах, забившийся в ноздри. Внутренняя оптимистка шепчет. «Но ведь не остался?» Засыпая в пустой квартире, я ведь понимала, что он, скорее всего, задерживается. Но глупое сердце все равно смело надеется. А теперь ноет опять. Уснуть снова получается с трудом. В груди горит обида. Но то, что он здесь, за стеной, пусть и пришел от другой, странным образом все же успокаивает. Хотя я и понимаю, что ненормально это, неправильно. Утром же просыпаюсь совсем с дурной головой и настроение подстать. «Доброе утро», — говорит Герман Васильевич, когда входит на кухню. «Доброе», — сухо отвечаю и делаю глоток кофе из чашки. Герман Васильевич, видимо, мой тон чувствует, отчего окидывает коротким хмурым взглядом, а потом поднимает глаза на окно. «У нас обновка?» «Если вы не против», — пожимаю плечами. «По утрам солнце прямо в глаза бьет, если за столом сидеть. Не нравится, я сниму». «Нет-нет, оно там по делу», — кивает, рассматривая ламбрекен. «Интересно, сорочку на даме своей также вчера внимательно разглядывал?» «И красиво смотрится, уютно. Только тратиться тебе не стоило, Жень. Небось, недешево». «Нет, что вы, это самая дешевая ткань. Ее студенты и самоучки часто берут, чтобы потренироваться. Выглядит она достаточно пристойно. Хотя и стоит копейки». «Хм...» Как-то неопределенно ведет бровями Герман Васильевич. «Ну, хорошо. Но в следующий раз мне скажи. Деньги возьмешь. Ты же красоту у меня наводишь в доме. В любом случае мне и платить». «Хорошо». Пожимаю я плечами, стараясь казаться невозмутимой, и снова прячусь за чашкой. «Вот такая моя маленькая месть, которую вряд ли кто-то поймет. Однако мне даже немножко стыдно становится, что я соврала, еще и с неприглядной целью. Вот что бы бабушка на это сказала. Но удивительно, что мне даже как-то легче. Вот чуточку, а все же. Я сегодня буду поздно», — говорю, ополаскивая чашку в раковине. «Нужно по учебе задержаться. Мне почему-то не хочется рассказывать ему, что я устроилась на работу. После 7 где-то». «Будь на связи», — говорит строго, почти приказывает, заставляя на мгновение замереть на месте. Кивнув, утвердительно ухожу в свою комнату. На большее моей твердости и сарказма не хватает. Нужно собираться на учебу, но сначала причесать чувства, потому что как бы я ни держалась внутри, стоило увидеть Германа Васильевича, забурлил дикий коктейль эмоций. Злость, ревность, обида, смешанные с безграничным желанием подойти и прижаться к его сильной широкой груди. В голове сумбур. Я даже с одеждой определяюсь не сразу, хотя обычно не особенно чванюсь у шкафа. То платье шерстяное натяну, то брюки и полувер. Но в итоге останавливаюсь на любимой серой водолазке и джинсах. За пределами квартиры становится чуточку легче дышать. Наверное, свежий воздух так действует. В деревне я первым делом после пробуждения утром выходила на улицу, на крыльцо. В любое время года, в любую погоду вдыхала свежий утренний воздух, и тени ночи отступали. Настроение улучшалось. Или же после сладкого сна приходила бодрость и настрой на долгий плодотворный день. В городе же эта традиция сошла на нет. Да и в шумном городе не особенно чувствуется эта магия утра, и мне не хватает этого утреннего глотка. К собственному удивлению, у меня выходит сосредоточиться на учебе, поставить заслонку где-то в голове между той Женей, что рыдала ночью, и той, что готова учиться, чтобы потом притворять это в работу. Удалось, хотя и слабую. Главное — не оставаться одной и не размышлять на эту тему. Даже какое-то усиленное рвение появилось, перевозбуждение, что ли? Совсем уж нервы расшатались. После учебы я еду в Джаз, как и условились со Златой. Очень волнуюсь. Вдруг она мне даст отворот-поворот после моего вчерашнего внезапного отупения перед Екатериной. Но этого не случается. И Злата, и девчонки мне рады. И я моментально погружаюсь в работу. Сегодня помогаю Олесе. Сначала она просит меня отпарить уже готовые изделия. Это занимает около часа. Потом мы идем перебирать ткани в кладовой. Олеся в процессе рассказывает мне об особенностях той или иной, о стоимости и логистике доставки. За какую Злате пришлось биться с другими поставщиками, чтобы у Джаза был эксклюзив. Я мысленно сопоставляю это со знаниями из колледжа по материаловедению и понимаю, насколько теперь картинка становится более полной. Вот что дает практика. Бесценно. Нахожу много интересных образцов для своего кейса тканей для курсовой. Сегодня вечером начну оформлять альбом. А то время-то идет. Через полтора месяца уже сдавать нужно будет на предварительную оценку. Освобождаюсь я уже после 7. Олеся еще остается закончить работу, а остальные девочки ушли еще полчаса назад. На улице уже темно, но до остановки все хорошо освещено. Я смотрю на часы и понимаю, что автобус в мою сторону будет буквально с минуты на минуту. И если я пойду в обход по аллее, то точно опоздаю. И тогда придется нужный маршрут ждать еще минут 20. А вот если пройду через парковку, то должна успеть. Сворачиваю с аллеи и иду между машин. Осторожно петляю, прижав к себе рюкзачок, чтобы не зацепить дорогие машины. Еще немного и выскочу прямо за остановкой. И когда мне остается совсем чуть-чуть пройти, буквально два ряда, я вдруг напарываюсь на Руслана. «Ну, привет, женек», — говорит с усмешкой, загородив мне проход между двумя машинами. «Долго же ты от меня бегала. Я прям устал догонять, реально». Внутри все обдает ледяной волной страха. Едва не задохнувшись, я дергаюсь в обратную сторону, но понимаю, что за спиной в паре метров стоит Рокс. «Даже не думай дергаться», — негромко предупреждает Руслан. «У нас к тебе есть серьезный разговор».